Глава вторая. Я услышала за спиной шаги, но не попыталась встать, даже не пошевелилась. Мне было все равно, кто застал меня здесь. Я ждала оклика, отповеди и приказа покинуть священное место, но человек молча дошел до первых рядов скамеек, на которых сидели свидетели во время обрядов, и сел на одну из них. Я шмыгнула носом. В тишине зала звук эхом отразился от стен, получилось неожиданно громко, промокнула глаза подолом платья и обернулась. Хоть я и убеждала себя, что мне не важно, кто застал меня в столь неподобающем виде в запретном месте, я все-таки облегченно выдохнула, обнаружив на ближайшей ко мне скамейке Розу. Роза – моя компаньонка. Так официально зовется ее место в нашем доме. Ее приставили ко мне еще в мои 14, чтобы она сопровождала меня всюду. Отчасти она служила мне телохранителем, отчасти наставницей в тех вопросах, с которыми я не могла обратиться ни к отцу, ни к брату. Я воспринимала ее как старшую подругу. Роза была почти на 10 лет старше меня, но она всегда держала со мной почтительную дистанцию. Кроме таких вот случаев, когда я оказывалась в полной растерянности и отчаянии. Хотя за время нашего знакомства это случилось от силы третий раз. «Кого хороним?» Насмешливо поинтересовалась она, скрестив руки на груди и довольно фривольно положив одну ногу на другую. Она могла себе это позволить, поскольку ходила в штанах и свободной рубашке, а не в платье, как я. «Меня», — призналась я тихо и бросила быстрый взгляд на зеркало. К счастью, оно погасло, стоило мне потерять концентрацию, и теперь отражало только погруженный в темноту зал. «Если ты и дальше будешь сидеть на каменном полу, то до этого, несомненно, дойдет». Ее ворчливый тон заставил меня улыбнуться и подняться. Ноги в тонких чулках действительно уже начали неприятно стыть от соприкосновения с холодным камнем. Я села на скамейку рядом с Розой, горестно вздохнув. «Так что случилось?» – поинтересовалась она. «Я видела, как ты выбежала из кабинета отца, словно за тобой гонится сумрачная». «Он выдает меня замуж». Роза немного помолчала, как будто ждала продолжения. Я чувствовала на себе ее взгляд, но сама смотрела только на собственные руки, нервно ломая пальцы. «До сего момента я была уверена, что это хорошая новость». «Это было хорошей новостью, пока он выдавал меня за Руана», — кивнула я. «А теперь я должна выйти замуж за Торрена Фолкнера». «Верховного жреца Некроса?» — уточнила Роза, и по ее тону чувствовала, что она хмурится. «Да». «Неожиданно». «А представь, каково мне!» – воскликнула я и посмотрела на нее, наверное, с мольбой, словно она могла что-то с этим сделать. «А ты за него не хочешь?» – невинно вздернув брови, уточнила Роза. Мне захотелось ее стукнуть, но я сдержалась. Такое поведение неприемлемо для дочери жреца. «Конечно, нет!» – я позволила себе только выразительный взгляд. «Откажись!» – невозмутимо предложила она, пожав плечами. Мой взгляд не произвел на нее никакого впечатления. Если бы это было так просто. «Таким людям, как он, не отказывают», — я покачала головой. «Да и не могу я. Отец велит. Я не могу ему перечить. Ты же знаешь, я выбрала диадему». С этими словами я отчасти машинально, отчасти демонстративно коснулась маленькой диадемы, украшавшей мою прическу. «И не говори, что 2 года назад я не отговаривала тебя», — фыркнула Роза, скользнув по ней взглядом. «Я и не собиралась. В наших землях девушки в 16 лет давали выбор — остаться под крылом отца и братьев, перейдя потом под покровительство мужа, или выбрать независимость. За первое мы платили абсолютным послушанием, получая взамен пожизненное обеспечение. Все заботы о нашем комфорте брали на себя мужчины. Независимость — давал возможность принимать собственные решения, распоряжаться своей судьбой, но за это девушка платила полной ответственностью за себя и свою жизнь. То, что в первом случае должно было стать приданным, моментально отдавалось в ее распоряжение. Эти средства можно было потратить на образование, аренду жилья или открытие собственного дела. Немногие, правда, решались на это в 16 лет. На церемонии выбора нам подавали 2 подноса, символизировавшие 2 варианта. На одном лежала диадема, на другом – острые ножницы. Если девушка выбирала покровительство мужчин, она надевала диадему и с тех пор носила ее всегда и везде, чтобы мужчины видели – она будет послушной женой. Если же девушка предпочитала стать хозяйкой самой себе, она распускала волосы и отрезала их. Под корень или лишь наполовину длины значения не имело. В дальнейшем такая девушка могла стричься или совсем коротко, или носить волосы до плеч. Те, кто выбрал диадему, обычно носили волосы длиннее, до лопаток и ниже. Сама Роза была подстрижена почти как мужчина. Она никогда не говорила мне, почему сделала этот выбор, но когда я собиралась надеть диадему послушания, действительно пыталась меня отговорить. Я не воспринимала ее слова всерьез. У меня был добрейший отец, лучший в мире брат, и я уже любила Роана и ловила на себе его ответные нежные взгляды. «Как я могла знать тогда, что все так обернется?» Пробормотала я снова, чувствуя, как перехватывает горло. «Все должно было быть иначе». Отказываясь от права решать за себя, стоит думать о худшем. И не поспоришь. Но сейчас эта мудрость выглядела запоздавшей, а я искала ответ здесь и сейчас. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Роза внезапно предложила. «Раз ты разочаровалась в диадеме, может быть, настало время ее снять?» Я резко повернулась к ней, глядя одновременно с надеждой и недоверием. Я никогда не интересовалась деталями традиции выбора, практически с самого детства планируя сделать его в пользу послушания. «А можно?» «До того момента, как тебе стукнет 20, у тебя есть такая возможность», — кивнула Роза. «Правда, для этого надо кем-то стать». «Кем?» Она пожала плечами и развела руками. «Признанным мастером какого-то дела. Получить научную степень или специальность. В этом случае ты сможешь отказаться от прежнего выбора». Я разочарованно фыркнула и откинулась на спинку скамейки. Нет, я была обречена, поскольку ничего не умела. Меня, конечно, учили определенным вещам. Читать, писать, считать, говорить на языках соседних государств, танцевать, ухаживать за собой, выбирать одежду, делать макияж и прически. Я даже умела готовить и шить, выращивать цветы и управляться с хозяйственными аппаратами-помощниками. А прежний папин шофер даже пытался научить меня водить автомобиль и уверял, что у меня хорошо получается. Однако все это не могло мне помочь. Это делало меня желанной гостьей в домах людей моего круга. Готовила для жизни в качестве жены офицера Королевской гвардии, но едва ли могло считаться достаточным основанием для снятия диадемы. «На все это нужно учиться», — возразила я. «А у меня нет времени». Я слышала, Фолкнер недавно овдовел. «Опять? Разве он не должен соблюдать траур весь следующий год, прежде чем сможет снова жениться?» «Он имеет возможность ограничиться половиной этого срока». «Что тоже немало». «Полгода?» Я посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Чему я могу научиться за такой срок?» «Магии», заявила Роза с таким выражением, словно я не понимала очевидных вещей. «Нея, ты дочь жреца. У тебя есть сила, а значит, есть фора. При желании хороших наставниках ты сможешь подготовиться к экзамену за полгода». «Где я возьму наставников?» Я вскочила с места, будучи не в силах больше сидеть. Мысли метались в голове в поисках решения, но натыкались на бесконечное возражение рассудка. «Отец сразу поймет, откуда такая внезапная тяга к знаниям, и не позволит». Роза замолчала, насупившись, а я почувствовала, как встрепенувшаяся надежда снова медленно умирает. Однако через пару минут сосредоточенного молчания моя компаньонка озвучила новую идею, еще более безумную. «Я однажды слышала, примерно год или чуть больше назад, как твой отец и брат обсуждали то, что Фолкнер обучает магии талантливых молодых людей. При его доме существует что-то вроде школы». Я перестала метаться, замерла напротив нее и посмотрела с недоумением. «И что?» «Твой жених едва ли так хорошо разбирается в наших традициях». Роза пожала плечами. «Напиши ему. Скажи, что хочешь до брака хотя бы немного узнать его, а чтобы соблюсти приличие, готова стать ученицей». Я растерянно моргнула. «Ты издеваешься? У меня осталось полгода терпимой жизни, а ты хочешь, чтобы я от этого отказалась? И сама сунулась в его логово?» Роза тоже поднялась. Наши лица оказались на одном уровне, и я тут же испуганно сжалась. Когда она так смотрела на меня, я всегда пугалась. Если ты хочешь вернуть себе право решать за себя, то должна научиться принимать трудные решения, а не просто ждать у моря погоды. Да, ради свободы приходится рисковать. И иногда прыгать через пропасть, точно не зная, где у нее другая сторона и есть ли она вообще. Это трудно, это страшно, но порой необходимо. Ты можешь сидеть тут полгода и лить слезы, жалея и храня себя. А можешь шагнуть навстречу страху и попытаться что-то изменить. Выучиться на магистра или выяснить, с чего вдруг Фолкнер решил на тебе жениться. Заставить его передумать. Или просто настолько разочаровать его, что он сам от тебя откажется. Ну, или узнать его поближе, решить, что не так страшен сумрачный, как его малюют. Судя по ее усмешке, мое лицо заметно перекосило, но ее слова достигли цели. Для себя я признала, что моя компаньонка права. Просто сидя дома и страдая, я ничего не изменю. Даже если я решу учиться тайком здесь, это не решит проблему с возможной обидой Фолкнера на отказ. А если мы начнем общаться, он, может быть, действительно передумает. Или мне удастся убедить его отказаться от этой затеи. Или хотя бы дольше носить траур. Или я найду доказательства того, что две его предыдущие жены так быстро сошли в могилу с его помощью. Может быть, от смертельного проклятия король нас не защитит, но покрывать убийцу ни в чем не повинных женщин не станет. На месте я вполне могла придумать что-то еще. Главное, не сидеть сложа руки. «Вот теперь это моя девочка», — хмыкнула Роза, разглядывая меня. «Наверное, мое лицо опять изменилось». Я постаралась улыбнуться. Теперь дело было за малым. Мне всего лишь нужно обмануть верховного жреца и убедить Роуэна в том, что мое желание поехать в Фолкнер — не предательство наших чувств.